И только тут трубачу пришло в голову, что оба этих странных субъекта были вполне здоровы, хотя вокруг болезнь косила и косила горожан одного за другим. Оба они разговаривали с ним так, будто знали, как уберечься от этой загадочной напасти, при этом явно считая его посвященным в ту же тайну. Он кинулся на улицу искать Халенова, обежал весь квартал, едва снова не попав в руки санитаров, но странного собеседника, конечно, уже и след простыл. Впрочем, это же было почти неважно. Во всяком случае, теперь трубач, кажется, действительно знал, что должен делать. Через полчаса трубач трясся в полупустом автобусе, ехавшем в сторону его родного дома. Нужно забрать вещи, заколотить намертво двери, повесить замки и, главное, проверить то, что не удалось проверить городским врачам и эпидемиологам. Когда он вышел из автобуса и добрался до дома, то прошедшие сутки со всеми их ужасами и безумием откатились куда-то за пелену тумана беспамятства. А пустой дом ничем не напоминал о недавних кошмарах. Вот только крысы. Проверить версию отравления воды можно было лишь опытным путем. Трубач решил провести эксперимент именно там, где он столкнулся с этим впервые. К эксперименту он подошел с дотошностью настоящего ученого. Нужно прокачать все варианты. Необходимо проверить воду А из водопровода, Б из колодца, В из реки, Г минеральную, ту, которую он пил сам. Подопытных животных долго искать не пришлось. Когда он открыл дверь в сени, крысы отхлынули от нее омерзительной серой волной. Для опытов он довольно быстро поймал 5 особей и посадил их в отдельные стеклянные 3-литровые банки, на которые наклеил таблички с именами подопытных: Басаев, Гитлер, Бен Ладен и Пол Пот. 5-ю, контрольную, обозвал просто крысам. Крысы воду упорно не хотели пить, а ждать, когда их одолеет жажда, было некогда. В местном медпункте, в котором уже никого не было, трубач раздобыл одноразовые шприцы. Крысы сопротивлялись, но он был непреклонен, и каждую из них с помощью шприцев напоил полагающейся ей жидкостью, впрыснув ее прямо в пасть. Результат не замедлил проявиться. Через 1,5 часа первая крыса, Басаев, ей он давал воду из водопровода, стала с жадностью пить, причем в огромных количествах. Трубач даже не успевал подливать ей новые порции. Через час симптомы повторились с Гитлером, вода из реки. Еще через некоторое время крысы оставили попытки выбраться наружу, стали апатичными, потом последовали судороги, потом одна за другой крысы сдохли. Бен Ладен, который пил воду из колодца, был подвижен дольше, но и он, в конце концов, сдох. И только, как и предполагалось, счастливчик Пол Пот все продолжал озабоченно прыгать на стекло, находясь все в том же бодром состоянии. Сомнений больше не было. Город убивала не эпидемия, его убивали люди, если их можно было назвать людьми, и убивали ядом, которого нет в природе, который невозможно обнаружить, которого просто не может существовать. Загадок не стало меньше, но трубач теперь, помня о Сашином рассказе, точно знал, откуда все началось. С набережной, с того самого места, которое в народе называли «Три елки». Трубач залез на чердак, достал из-за пыльной балки сверток с патронами, за балкой же у него с давних, еще чеченских времен, хранился на всякий случай Макаров. Он проверил в нем обойму, набил еще одну, потом зарядил барабан своего любимого кольта 44-го калибра. Проверил, не забыли ли руки, как обращаться с этими замечательными машинками. Оружие привычно легло в ладони, готовое как бы само, без его участия, поймать цель. Ну вот, теперь он действительно готов ко встрече с любой сволочью.